Раздел 26. Разбудила его бабу, свеженькая, цветы вколоты в пучок волос. Вдвоем стянули с Глаши платье, и бабу выложила Пете все новости. А были они новости чрезвычайной важности. И ноги погнали Петю в посольство проверять и проверять. Случилось невероятное. Министр обороны-то жив, невредим, но где-то прячется. Зато расстреляны командующий сухопутными войсками, командующий центральным военным округом, начальник столичного гарнизона и еще полтора десятка генералов и около сотни офицеров. Но только к полудню стало ясно, что произошло в особняке министра обороны. Самую ответственную часть операции Болтун постерегся поручать солдатам, и воинскую субординацию надо было соблюсти, и боязно все же, потому на министра и нацелили взвод девичьего спецназа. А когда женщины хотят превзойти мужчин, они делают это с избытком. Переодетые во все солдатское, девушки становятся вдвойне, втройне мужчинами. Девки ножами сняли охрану особняка, затем грохнули прикладами в двери, громогласно требуя открыть их. Министр в это время искал в саду калитку, но, возможно, был и в доме, когда туда ворвался спецназ, несмотря на протесты адъютанта. Девки всадили в него очередь из Калашникова и, ликуя, оповестили Болтуна торжествующим возгласом «Сделано!», после чего тот дал команду штурмовым группам разъезжаться по адресам генералов. Но когда девки втащили тело адъютанта в хорошо освещенный коридор, то поняли ошибку. Слишком молод был убитый ими человек, очень похож на министра, но не министр, нет. Воткнув автоматы в грудь жены генерала, они стали допрашивать ее, но та отвечала молчанием. Разочарование было полным, настолько полным, что девки не решились докладывать об ошибке по рации, подняли телефонную трубку и связались с авиабазой. Последовал приказ срочно уходить. Но женщины остаются женщинами, и то, что не могли бы позволить себе солдаты, с удовольствием совершили спецназовки. Отпихнули жену министра от двери в детскую и разрядили автоматы наугад в запертую комнату. Пулями расщепили дверь, за которой уже вставали встревоженные дочери. Одна из пуль ранила среднюю дочь Ирму, и сейчас она умирает в военно-морском госпитале, куда ее вместе с министром привезла Глаша. Девки же с проклятиями покинули особняк, пообещав вернуться вскоре и покончить со всеми, и, наверное, так и сделали бы. Да вот к особняку уже примчались на трех джипах неизвестно кем посланные солдаты с неизвестной целью. То ли взять особняк под охрану вместе с министром, то ли уничтожить министра. Они встретили девичий спецназ и на всякий случай попытались его отогнать, чего не смогли. Девок хорошо обучили и бою в условиях скученного города, и схваткам в джунглях. Оборону они держали на бульваре, щитом используя стволы пальм. Все три десятка солдат полегли, но спецназ на этом не успокоился. Девки отправились на площадь, где были перехвачены офицерами и уведены в пустующие казармы, куда начали немедленно стекаться разгоряченные убийствами солдаты. И кто кого насиловал, уже не разобраться. Но утром девки построились и решили очистить город от проституток. Тут-то Болтун и спохватился. Девок затащили на десантную баржу и отвезли на знакомый им остров. Еще до полудня президент перебрался на авиабазу, всем дав понять, на чьей он стороне. И, кажется, вооруженные силы, все или почти все офицеры и генералы приняли переезд верховного главнокомандующего в логово заговорщиков как одобрение расстрелов и отпущение будущих грехов. Народная революция свершилась бы, история страны началась бы с новой главы, о чем преждевременно, как оказалось, уже оповестил генсек. Оставалось малое — выровнять оставшихся в живых генералов по ранжиру, для чего к тупице и прибыл адъютант Верховного. Сидел в ожидании вызова в приемной.